Бейрут, британский сеттлмент. Вечер, 15 июня 1992 года. Территория британского сеттлмента, расположенного на юге города в районе Хальд, еще с момента создания была обнесена высоким, почти трехметровым забором. Под сеттлмент договором отводилось 10 гектаров, и британцы использовали их ровно все до единого. Не проходило и года, чтобы посланник британской короны в Петербурге, сейчас это был сэр Александр Уоттс, деликатно не намекал на то, что неплохо было бы либо продлить договор, либо дать дополнительные площади. Хоть немного, ибо земли для застройки уже катастрофически не хватало, а цены на землю на территории сеттлмента были выше, чем цены на такой же участок в центре Лондона. Но каждый раз он натыкался на вежливый, но холодный и твердый отказ. Все дело было в том, что Британия, наряду с Японией, была единственной империей, которая не имела собственных источников нефти. У САСШ источники были и на Аляске, и в Мексиканском заливе, и в Техасе, и в Венесуэле. Разрабатывались скважины на южноамериканском шельфе. Германская империя большую часть своих потребностей в нефти удовлетворяла за счет африканского континента. Немного покупала и у Российской империи. Австро-Венгрия все, что ей было нужно, закупала, но ее всерьез никто не воспринимал, да ей и надо-то было немного. И только две великие державы, Япония и Британия, остались без собственной нефти. Но Япония, держа под контролем всю Южную Азию, за последнее время сильно развела свое производство и торговлю. Примечание. Территория Японии включала в себя Китай и Корею, и, кроме того, был ряд вассальных государств. Конечно, Китай не стал всемирной фабрикой, просто не мог ей стать в этом мире. Доллар был всего лишь одной из валют. САСШ не могли безудержно развивать свое потребление, поэтому многое производили сами. Российская и Германская империи вообще были довольно закрытыми и много производили сами. Тем не менее, японское терпение и упорство в сочетании с китайской работоспособностью давали плоды. Китай хоть и производил намного меньше, чем сейчас, но зато понятие «китайское качество» не существовало. Конец примечания. Торговля шла со всеми. Оставаясь самураями, японцы превратились еще и в искусных торговцев. В САСШ товары поставлялись морем. В России на полную мощность работала стратегическая железнодорожная магистраль. Поэтому деньги, чтобы покупать нефтепродукты у России, она была почти монопольным торговцем на международном рынке. У нее были, а вот Британия... Британии приходилось тяжелее всего. Единственным источником нефти для Британской империи было Северное море и громадные залежи битуминозных песков в Канаде. Северное море постепенно истощалось, а нефть, добытая из битуминозных песков, хотя их залежи были просто огромными, стоила слишком дорого. Сцепив зубы, британцы покупали нефть у Российской империи, причем даже не нефть, а нефтепродукты, и с тревогой ждали того часа, когда окончательно истощится Северное море. По прогнозам, этот час мог наступить в 2010 году, меньше чем через поколение. И тогда Великая Империя будет униженно просить у варваров дополнительных поставок. Допустить этого гордые британцы не могли, но и сделать ничего не могли. На море силы двух империй были примерно равны, но на суше лучшие британские полководцы не взялись бы высаживать десант в любой точке евразийского континента. Он был бы просто сметен в море в течение нескольких дней. Не подходил и удар из Индии. Прежде чем выйти на просторы русских равнин, войскам пришлось бы преодолеть сотни километров горных перевалов. На это уйдет как минимум 10 дней. За это время русские успеют отмобилизоваться и встретят британцев с трехкратным, если не четырехкратным перевесом в живой силе и технике. Ох, не зря русский царь держал в Туркестане усиленную группировку войск, в которую входило несколько дивизий ВДВ. Россия сама имела виды на Индию. Осталось только одно — действовать с истинно британским упорством, лукавством и коварством. В конце концов, врага можно победить мечом, а можно и ядом. Сегодня была одна из тех встреч, что проходили еженедельно по пятницам. Вообще, британская резидентура работала круглую неделю, но итоги подводить было принято именно по пятницам. Сейчас перед резидентом, маленьким лысоватым человечком с птичьим лицом, сидел человек, которого многие знали как Джона Сноу, корреспондента скандальной «Лондон Таймс». Сноу — высокий, статный красавец, шатен, лет 30, шатался по всем злачным местам Бейрута, собирал разные сплетни и слухи, в основном грязные, и публиковал их. Если же сплетен и слухов не доставало, он сам выдумывал их и запускал в оборот, не останавливаясь и перед тем, чтобы опорочить людей, приближенных к высочайшей особе, а то и саму венценосную семью. За это он уже успел получить 2 административных штрафа и неприятную беседу с помощником генерал-губернатора, вежливо напомнившим британцу, что за клевету по уголовному уложению полагается телесное наказание. Примечание. Лицо, распространявшее лживые и затрагивающие честь и достоинство иных лиц сведения, имеет быть наказано телесно в публичном месте ударами розг числом от 10 до 50 соразмерно тяжести нанесенного клеветнического оскорбления. Статья 188 Уголовного уложения Р.И. В Российской империи существовал такой вид наказания, как телесные. Порка розгами в публичном месте. Телесному наказанию подлежали и хулиганы, и пьяные дебоширы, клеветники и мелкие взяточники. Дворяне от телесного наказания освобождались, но их дело передавалось в местное дворянское собрание, а то уже могло принимать меры вплоть до пожизненного запрета посещать мероприятия, организуемые дворянским собранием. Конец примечания. Впрочем, к нему привыкли и относились как к неизбежным неприятностям, вроде промозглого дождя пополам с градом. И совершенно напрасно. Под личиной наглого бордописца скрывался опасный разведчик, против которого властей, если что и было, так только ничем не подкрепленные подозрения. Именно он был одним из тех немногих, кто имел информацию о местонахождении лидеров-террористов и самого Осамы бен Ладена. Сегодняшняя встреча была, скажем так, несколько омрачена недавними событиями. Только что британская разведка убедилась в работоспособности проекта «Волна». Этот проект разрабатывался лучшими специалистами из Тевистокского института и был направлен на то, чтобы разорвать связь поколений, привить молодежи иные, чуждые ценности. Для этого использовалось все — интернет, провокаторы, слухи, чуждая музыка и мода. Если врага нельзя победить мечом, отрави его ядом. Но успех проведенного испытания, жизнь в огромном городе на пару дней была буквально парализована, затмил серьезный провал. В районе Ждаит, на одной из узких улочек мусульманского квартала, был буквально изрешечен пулями известный мусульманский богослов Али Хасан Джамаль, являвшийся весьма важным звеном в террористической цепи. Хуже того, если бы его просто убили, можно было бы представить это как убийство видного мусульманского богослова русскими националистами и патриотами. Но полиция, на удивление, быстро установила, откуда выходил этот видный мусульманский богослов и накрыла целый притон, даже не со шлюхами, а с детьми, среди которых были и купленные, и похищенные. Русские в этом случае успели первыми, начали кампанию в СМИ, а верят всегда первому слову и первому впечатлению. Да еще мадам Габери, посредством тайно сделанных снимков из ее салона, удалось установить доверительные отношения с очень многими. Сейчас сидела в доме предварительного заключения, и ей за содержание притона с несовершеннолетними детьми грозило 20 лет каторги. Следовало во всем разобраться. Резидент бросил на стол папку, в которой была подшита копия полицейского отчета. Его купили у одного из нечистых на руку полицейских. «Читали?» Резидент постарался вложить в голос максимум презрительности. Он вообще не уважал Сноу, считал его разгильдяем. Сноу взял папку, бегло пробежал строки полицейского протокола. «Однако...» «Вот именно что «однако»!» На ровном месте вспылил резидент. «Мы просто ни с чего потеряли ценнейшего агента и запороли точку. И это все, что вы можете сказать? Однако!» «На основании полицейского рапорта большего сказать невозможно», — справедливо заметил Сноу. Резидент с трудом подавил в себе гнев. Он понимал, что его офицер прав. «Хорошо», — примиряющим тоном сказал он. «В таком случае я хочу послушать, что вы думаете об этом. Только на основании полицейского рапорта мне плевать, ошибетесь вы или нет. Дерзайте, Сноу!» «Это не ограбление», — сразу заявил Сноу. «Это дерзкое и профессионально выполненное убийство. Боюсь, мы столкнулись с тем, с чем до сих пор никогда не сталкивались». «Почему?» «Почерк? 10 пуль из мощного пистолета. Это ночью из 20 метров. Если судить по данным полиции, первая же пуля попала точно в голову и оказалась смертельной. Остальные всадили уже в лежащего, на всякий случай. И никаких следов. Только гильзы и все». «Почему вы думаете, что это был пистолет?» — полюбопытствовал резидент. «Есть компактные складные винтовки под этот калибр. И убийца с длинной винтовкой будет пробираться через посты? А ведь в городе чрезвычайное положение, блокпосты, досмотр машин. Кроме того, разброс гильз. Такой разброс гильз бывает при стрельбе из пистолета Маузер. 3 гильзы из 10 вылетели на улицу. У него неподвижный ствол, и на него легко приспособить глушитель, поэтому никто ничего не слышал. А если учесть, что такой пистолет еще с глушителем будет весить за 2 килограмма, убийца должен быть очень опытным, чтобы удерживать пистолет при быстрой стрельбе». «Допустим», — осторожно произнес резидент, раскладывая все сказанное в голове по полочкам. «И кто же это мог быть?» «Понятия не имею. Но это не случайный человек. Он умеет пользоваться оружием, он умеет убивать и уходить незамеченным. И он, скорее всего, ударит снова».